Глава третья. Дрейф. Частично заполненная дождевой водой шлюпка качалась рядом с берегом. Наверняка пираты вытащили ее на песок, но с тех пор река разлилась, и если бы посудина не была привязана к дереву, течение унесло бы ее прочь. В считанные секунды Барда перерезал веревку и прыгнул в шлюпку. Друзья последовали за ним. Не успел еще Барда сесть на весла, как река подхватила шлюпку и отбросила от берега, как перышко. Крики и визг все еще долетали до ушей, пираты никак не могли закончить драку. Недалеко от берега на якоре стояла галера. Лейф только сейчас заметил, что два иллюминатора горят в темноте, как два кошачьих глаза. Пристально глядя вперед, мальчик проворно стал вычерпывать воду из шлюпки. Тем временем Барда боролся с течением. Река бросала шлюпку в разные стороны, разворачивала, не давая гребцу добраться до цели. Течение слишком сильное. «Я не уверен, что доберусь до галеры!» — крикнул Барда, стряхивая с лица мокрые волосы. «Ты должен!» — заплакала Жасмин. Элиф понял, как сильно она хотела освободить Дейна. До этого она не говорила ничего подобного, приняв исчезновение мальчика с тем внешним спокойствием, с каким принимала предыдущие потери. Но сейчас, когда Дейн был так близко, она не могла оставить его врагу. Сжав зубы, Лив перелез на скамейку, где сидел Барда. «Подвинься!» — сказал он и взял у друга второе весло. До этого Лифу никогда не приходилось грести, но он видел, как это делают пираты, и подумал, что сможет не хуже. Они с Бардой налегли на весла. Это помогло. Шлюпка медленно, но верно стала приближаться к галере. Раздался крик, но кричали не с берега, а с корабля. Лив задрал голову. С палубы им кто-то отчаянно махал. «Дейн!» Рядом с ним Лив заметил еще одну фигуру, сжимающую в руке фонарь. Мальчик узнал Полипина. Наверное, пираты оставили его на берегу с Дейном, и парнишка каким-то образом уговорил освободить его. Дейн перекинул через борт канат. Ветер метал его из стороны в сторону. «Я поймаю!» Жасмин, пошатываясь, поднялась на ноги, шлюпка накренилась. «Сядь!» — рявкнул Барда. «Ты нас утопишь!» «Греби, Лив!» Шлюпку нещадно болтала, но пиратская галера была уже совсем близко. Жасмин поймала брошенный Дейном канат, и тот туго натянулся, так туго, что, казалось, сейчас порвется. «Я больше не могу держать!» — выдохнула Жасмин. Она перегнулась через борт. Вода брызгала ей в лицо. Перепуганный Филли истошно кричал, забравшись ей на плечо. Крей летал над их головами. Барда отдал свое весло Лифу и поспешил на выручку девочки. Его сильные руки смогли удержать канат, хотя лодку продолжала немилосердно крутить. Лив теперь сражался с течением в одиночку. «Возвращайся, Дейн!» — приказал Барда. «Мы поднимаемся на борт!» Лив обернулся. Мальчик и Полипин лезли вниз по веревочной лестнице, свисающей с галеры прямо между двумя светящимися иллюминаторами. Полипин все еще сжимал в руках фонарь. Его свет напоминал подмигивающий глаз. Но сквозь капли дождя Лив увидел еще два глаза, и они были ярче, гораздо ярче, чем прежде. «Дейн!» — надрывался Барда. «Дейн! Шлюпка слишком мала! Мы не сможем!» Возможно, Дейн и слышал, но не обратил на эти слова никакого внимания. Он приготовился спрыгнуть с раскачивающейся лестницы прямо к ним. Намокшие волосы липли к лицу мальчика. Освещенное фонарем, оно казалось испуганным. Полипин подталкивал его, вытаращив глаза, и то и дело оглядываясь, Лив почувствовал запах дыма. «Пожар!» — закричал он. В тот же миг стекла двух пламенеющих глаз, двух иллюминаторов треснули. Огонь вырвался наружу, и скоро вся галера превратилась в большой факел. Капли дождя шипели, падая на горящее дерево. Дейн и Полипин прыгнули одновременно. Шлюпка накренилась до предела. Вода хлынула через борт. Лив едва удержал весла. Наконец шлюпка выпрямилась, но тут же погрузилась почти вровень с водой под тяжестью еще двух пассажиров. При падении Дейн ушибся и теперь лежал рядом с Жасмин. Барда снова схватился за весло. Полипин вопил от страха. Он разбирался в шлюпках и знал, что сейчас может произойти с этой. С берега доносились гневные крики. Пираты услышали шум, заметили пропажу шлюпки и увидели огонь. Лив различал их смутные тени, пляшущие в свете вновь зажженного фонаря. но этот свет ни в какое сравнение не шел с ярким пламенем, охватившим галеру. Казалось невероятным, что огонь устоял под натиском волны дождя и продолжал распространяться. «Это Полипин!» — Дэйн часто дышал. «Он бросил факел в каюту, где хранились краски, масло, коробки со смазкой. Дождь и побои пиратов свели его с ума!» «Он не может жить без своего лакомства», — подумал Лив, глядя на несчастное, скрюченное существо. «Как теперь, наверное, жалеет, что покинул речную королеву?» «Нужно отплыть как можно дальше от галеры!» Барда пытался перекричать шум дождя и треск горящего дерева. «Если она потонет, то утащит нас за собой!» Они с Лифом снова налегли на весла, но старания были тщетны. Бешеное течение вновь и вновь прибивало их к галере. Напрасно Жасмин вычерпывала из шлюпки воду. Она не убывала, потому что волны то и дело перехлестывали через борт. Глаза Полипина от страха стали совсем круглыми. Он набросился на Барду и Лифа, вырвал у них весла и опустился на скамью. Бормоча проклятие, Барда попытался отпихнуть Полипина. «Нет!» — воскликнул Лиф. «Не надо! Он гребет лучше всех! Он спасет наши жизни!» Полипин развернул шлюпку двумя взмахами весел. А потом они так и замелькали, и лодка, будто почувствовав себя в руках мастера, полетела вперед, разрезая воду, как нож масла. Всего лишь через несколько мгновений они оказались далеко от горящей галеры. Жасмин продолжала вычерпывать воду, и скоро днище обнажилось. Галера пропала из виду. Впереди лежала река широкая, их ждали высокий мост, печально известная деревня там, где встречаются реки, и маленькая пристань с табличкой «Речная королева». Филипп принюхивался, навострив маленькие ушки. «Мы уже близко», — воскликнула Жасмин, — «почти у самого берега». Полипин обернулся и ухмыльнулся, обнажив темные зубы. Его руки ни на секунду не прекращали работу, глаза торжествующе блестели. Река широкая влилась в Ару. Шлюпка храбро проскочила водоворот, Лив цепился в борт, и если бы не Полипин, они бы точно перевернулись. Но в следующий миг матрос бросил весла, встал на ноги и, растолкав Жасмин и Дэйна, рванул из шлюпки в темноту. Раздались мягкий шлепок и стук убегающих ног. «Причал!» — ахнула Жасмин. Девушка вытянулась вперед, пытаясь ухватиться за деревянные мостки, но течение ей этого не позволило. Шлюпку завертело во все стороны. Одно из весел упало, и река унесла его прочь. Барда попытался схватить второе, но не удержал, и оно последовало за первым. Друзья ничего не могли поделать. Они судорожно цеплялись за борта, несущиеся вниз по течению шлюпки.